Когда прошло достаточно времени, Наруто телепортировался наугад и начал идти, пока не прислонился к другому дереву, почесывая подбородок. Затем он услышал ближайший звук и, подняв голову, увидел приближающуюся к нему Нину. «Наруто-кун?» – спросила Нина, и молодая блондинка просто уставилась на овдовевшую королеву. Прежде чем она смогла спросить, что его беспокоит, она заметила его неуверенный характер и села рядом с ним, напоминая ей о Катю и о себе, горевавших об убийстве Лоуренса. Не говоря ни слова, она нежно взяла его за голову и положила ей на колени, поглаживая его по волосам. Удивленный Наруто поднял глаза на Нину, когда она посмотрела на него из-за своего глубокого декольте, и ее нежное выражение все время оставалось на ее лице. Шиноби лежал неподвижно, пока Нина продолжала гладить его по голове, и он мягко вздохнул, прежде чем на этот момент между ними воцарилось взаимное молчание. Хотя она рассматривала Наруто как героя, ее материнская личность теперь рассматривала его как задумчивого мальчика, который может извлечь выгоду из комфорта, и для нее казалось правильным ответить на одолжение после всего, что он для нее сделал. В Ротшильд Селестина сидела с Кристиной, Анжеликой и Флорой, пока эльфы пили чай в честь возвращения молодого эльфа в землю после ее почти убийства Эрнестом. «Как Наруто-сан?» – спросила Флора. «Он здорово помогал всем встать на ноги все время, пока он здесь». Селестина улыбнулась. «Есть ли шанс увидеть его?» – с надеждой спросила Флора. И на лице Анжелики появилось нервное выражение. «Возможно, будет лучше в другой раз, Флора». Анжелика ответила, и Флора смущенно посмотрела на нее. «Я не имел в виду сегодня вечером или что-то в этом роде. Завтра лучше», — сказала Флора. «Дело в том, что что-то случилось сегодня вечером, и я думаю, что было бы лучше дать Наруто-куну немного места», — сказала Селестина. «Ой, боже мой», — сказала Флора. «Ничего страшного, Флора. Наруто-кун не из тех, кто останется внизу навсегда», — сказала Кристина. «Он настоящий парень, не так ли?» — сказала Флора. «В самом деле, он есть». Селестина сияла, а ее родственники со счастьем смотрели на ее нежное выражение лица. «Вернуться в Драгундала». «Спасибо, Нина», — сказал Наруто, вставая с ее колен, и она нежно ему улыбнулась. «С удовольствием, Наруто-кун», — Нина ответила, прежде чем Наруто улыбнулся в ответ и заметил Катю, сидящую на больших каменных ступенях замка с ее мечом и перчатками, лежащими рядом с ней. Он смотрел с сочувствием, прежде чем присоединиться к принцессе-рыцарю и встать рядом с ней, прежде чем сесть. «Как она могла сказать такое?» – недоверчиво спросил Катю после того, как прошло достаточно тишины. «Что ж, я не собираюсь оправдывать то, что она сказала, но помнишь, что я тебе говорил о Саске?» – сказал Наруто, положив руку ей назад. «Вы имеете в виду ваши прошлые битвы с ним?» – сказал Катю. «Да, и даже несмотря на все, что он заставил меня пройти, мне удалось вернуть его в чувство. Так что я точно знаю, что такой рыцарь, как ты, имеет шанс когда-нибудь починить с ней заборы. Просто делай все в своем собственном темпе», — Наруто посоветовал Катю, и она задумчиво посмотрела на него. Хотя она не собиралась разговаривать с Алисией в ближайшем будущем, она слабо обдумывала его слова, и он смотрел на нее в ответ. Она тонко кивнула, и оба воина, погрузившись в раздумья, долго смотрели друг на друга. Хотя Наруто никогда не проверял ни одну из привлекательных женщин, которых он знал в стране Эсти, из-за нежелания причинять им дискомфорт рядом с собой и своего общего уважения к ним, он оценил привлекательность Катю, когда она посмотрела на него и сделала то же самое. Катю нежно положила руку ему на лицо и погладила его, пока их взгляды не отрывались от другой. Наруто поприветствовал ее к себе на колени, когда она провела пальцами по его усам, а его пальцы скользнули вниз по ее подбородку, а их губы подсознательно потянулись вперед. Оба закрыли глаза, и пара с ликованием ждала поцелуя, который последует за ними. Незадолго до того, как их губы встретились, в его голове возник образ статуи Джина, и он напомнил себе, что, несмотря на его чувства к Катю, делать это так скоро после его кончины, не время и не место. С легким вздохом он положил руки на плечи Катю и удержал ее неподвижно, чтобы привлечь ее внимание. Она открыла глаза и с беспокойством прочитала выражение его лица. «Наруто-кун?» – взволнованно спросил Катю, прежде чем осторожно снял ее со своих колен и встал. «Сатуэхиме, мне очень жаль, но я не могу», – сказал Наруто перед тем, как уйти, и она поднялась. «Это Джин, не так ли?» – сказал Катю, и блондинка остановилась и пошла на корточки в страдании. Это слишком рано. Наруто рационализировал, и Катю обняла ее за спину. «Я ценю заботу, Наруто-кун, но твоя привязанность не только ко мне, но и к этому континенту, лишь половина того, почему я так же отношусь к тебе», — Катю искренне сказал. «Катюхиме», — сказал тронутый Наруто, прежде чем Катю крепче сжала его, уткнувшись головой в его спину. «Каждый раз, когда вы думаете о Джине, отце, Клаусе или короле Гордоне, всегда знайте, что они будут гордиться вами за то, что вы спасли всех нас от ада под руководством Курайну, даже если это означало, что они этого не сделали». Катю воодушевился, и Наруто на мгновение застыл, прежде чем в конце концов обернуться. Он посмотрел в ее нефритовые глаза, и она посмотрела на него с сочувствием, прежде чем он погладил ее нижнюю губу. «Спасибо, Катюхиме», — сказал Наруто перед уходом, и она помолилась, чтобы Лоуренс и Джин присмотрели за ним. «Днями позже, ты уезжаешь», — сказала Селестина, когда они с Наруто сели на ее садовую скамейку. «Да, ты их лучший шанс вернуть себе жизнь», — Наруто вздохнул, и Селестина посмотрела на него обеспокоенными глазами. «Наруто-кун, ты уверен, что это то, чего ты хочешь?» — спросила Селестина. «Если кто-то сможет починить здесь заборы, у всех вас будет больше шансов, чем у меня, и, может быть, это к лучшему», — сказал Наруто, и Селестина положила руку на его, их взгляды встретились. Другой рукой он отвел ее шелковистые локоны в сторону, приподнял ее подбородок, и их губы мягко соприкоснулись с ее рукой, лежащей на его сердце. И для шиноби, и для эльфа поцелуй продолжался долгое время, прежде чем он подошел к концу, и они прижались лбами друг к другу, продолжая их общие грустные взгляды. На следующий день Наруто закончил собирать вещи и поблагодарил монахинь за все, что они для него сделали, прежде чем вернуться на балкон, где он спас Селестину и Нину, где они, Катю, Клаудия и Анна собрались. «Прощай, Наруто-кун, и спасибо тебе за все», — сказала Нина, прежде чем Анна протянула ему свежий вишневый пирог. «Слова не могут выразить всю глубину, которой я тебе обязан, но вот начало», — сказала Анна, когда он принял пирог, и улыбнулась пылкой горничной. «Спасибо, Анна», — сказал Наруто, и она просияла. «Мы все желаем вам всего наилучшего», — сказал Катю, прежде чем Наруто положил руку ей на плечо и нежно похлопал по нему. «Большое спасибо за твои подвиги, Наруто-кун», — сказала Клаудия, пожимая ему руку. «С удовольствием, Клаудия», — сказал Наруто, прежде чем его взгляд остановился на Селестине, и ее меланхоличное выражение было для него самым болезненным. «До свидания, Селестина. Я знаю, что ты поступишь так же со своими друзьями, как и всегда», — сказал Наруто, и она взяла его за руку, прежде чем склонить голову. В конце концов он отдернул руку и подошел к выступу балкона. «Ты когда-нибудь вернешься?» — сказала Анна, и он остановился, прежде чем смотреть в землю, пока его взгляд не вернулся к ним спокойным взглядом. Не покачивая головой, ответ был ясен, прежде чем он ушел в следующую минуту, и все присутствующие обменялись разочарованными взглядами с Селестиной, с тоской смотрящей в сторону земли. «До свидания, Наруто-кун». Селестина тихо заговорила со слезами на глазах и склонила голову. «С Наруто играет Валконбы, версия Исаака Хиса. Он стоял на окраине Эасти и смотрел на запределье, прежде чем снова взглянуть на огромный континент. Все еще чувствуя, что Селестина была их лучшей надеждой, он смиренно склонил голову и телепортировался обратно в Коноху. Через несколько недель Орден Рыцарства собрался в Торне, когда появилась Рига со своими войсками, и она встала перед Селестиной. Любой из эльфов уставился на другого, прежде чем королева темных эльфов заметила, что Селестина протянула руку, и она медленно подняла свою. «Селестина, я думаю, нам пора поговорить», — сказала Рига, взяв руку Селестины и слегка пожав ее. «В самом деле, королева Рига, давайте исправим заборы с вашей храброй группой темных эльфов». Селестина согласилась. «Наруто, будем надеяться, что ты прав». Рига подумала про себя, когда Гермиона огляделась. «Где Наруто?» — спросила Гермиона. «Наруто Узумаки вернулся домой», — Клаудия ответила и потрясла рыцарским ропотом, услышав эту новость. Хотя те, кто не присутствовал на его отпуске, подозревали, что он только уединяется, это лишило их дара речи, и Майя обнаружила, что думает о его борьбе против нее, Янне и Алисе. Учитывая то, что он сказал об игре с Вольтом, Майя наконец осознала, что он контролирует свою борьбу против троих из них, и серьезно относилась к каждому из них. Она торжественно посмотрела на землю от стыда и продолжала смотреть, прежде чем последовать за остальной частью рыцарства. «Я провела все это время, сравнивая его с Вольтом, и все же я», — подумала Майя, пока Ян делал то же самое, медленно качая головой в ответ на то, что она сделала, и остались только Алисия и Прим. Все еще не разговаривая с Кэтю, Алисия стояла, глядя в сторону земли, а сестра проходила мимо нее и не отводила ее взгляда. «Счастливый?» – спросила Прим, проходя мимо нее с меланхолическим выражением лица, и Алисия медленно повернулась, прежде чем положить руки на голову в горе от своих действий. Когда Орига и Селестина объединили свои силы, Хлоя стояла рядом со своей королевой и нахмурилась при мысли, проносившейся у нее в голове. Когда обвинения закончились, Хлоя стояла на балконе и смотрела на землю со своим обычным хмурым видом. «Почему я вообще думаю об этом болване?» Хлоя задумалась вслух, прежде чем услышала трепещущий звук. «Кто Дуфус?» – спросила Фу, вылетев на балкон и приземлившись рядом с полукровкой. «Фу!» – спросила Хлоя, прежде чем гиперактивный Бжинчуо руки обнял ее медвежьими объятиями, оторвавшими ее от земли, и она некоторое время напряглась. «Привет, Хлоя!» – Фу улыбнулся. «Что привело тебя сюда?» – спросила Хлоя. «Я в отпуске и подумал, что пойду посмотреть, каким был мой любимый полуэльф», Фу ответил. «Любимый полуэльф», сказала Хлоя, «единственный и неповторимый». Фу улыбнулся, прежде чем на лице Хлои появилась легкая улыбка. «Я тоже рад тебя видеть, Фу», сказала Хлоя, прежде чем направить ее к Ориге. 3. Погашение. Наруто прошел через ворота Конохи и направился домой, а Кинкаку и Гинкаку подошли к нему. «Рад видеть тебя снова, Наруто. Как дела у девочек?» спросил Кинкаку. «Что ж, у них есть Селестина, чтобы помочь им снова встать на ноги. Учитывая все обстоятельства, я говорю, что они будут как новенькие, прежде чем мы когда-либо получим шанс узнать это», ответил Наруто. «В чем дело? Вы говорите, что с девушками все в порядке, но вы выглядите как черт», спросил Гинкаку. «Хочешь поговорить об этом с Рамином?» предложил Кинкаку, указывая на ближайший стенд Ичираку. «Конечно, но я расскажу тебе об Иасте позже». «Хорошо», Наруто заговорил, прежде чем продолжить свой путь, и его приемные братья и сестры посмотрели друг на друга, прежде чем последовать за ним. Минуты спустя в доме Наруто. «Я не могу в это поверить», в равной степени заявил Гинкаку, щелкая костяшками пальцев, когда Наруто взглянул на них, зная, что его братья не остановятся ни на дюйм, если это будет означать отомстить Алисе и ее сообщникам за их действия. «Ребята, вы должны пообещать мне, что не поедете в Иастию», сказал Наруто. «Ты думаешь, мы собираемся сесть за стол после того, что они пытались с тобой сделать?» сказал Гинкаку. «Мы не понаслышке знаем, через что вы прошли, чтобы спасти их, но какая часть вас готова защищать этих троих?» спросил Кинкаку. «Потому что мой уход – это способ вернуть их жизнь в нормальное русло, и, как я сказал ранее, лучшие для них – Селестина», сказал Наруто. «Хорошо, Наруто. Потому что это ты просишь, мы не поедем в Иастию, но если тебе нужно поговорить с нами, не теряя ни секунды, ты понял», сказал седовласый мужчина, и Наруто сумел слегка улыбнуться своим братьям и сестрам. «Спасибо, парни», сказал Наруто перед тем, как они ушли, и он пошел спать, когда они ушли, и положил пирог Анны в холодильник после того, как съел несколько ломтиков. Пока он лежал неподвижно, он смотрел в потолок, думая о грустных лицах Селестины и Кэтю, зная, что они будут скучать по нему долгое время. Хотя в частном порядке он изо всех сил желал возродить Клауса, Гордона и Лоуренса, чтобы избавить девочек Иасти от боли потери их близких, он знал, что это была небезопасная идея, поскольку он не справился с этим, уникальный внешний путь его вечного Риннигана, и именно этот факт привел к случайному возрождению семи шиноби мечников и Пакуры. Секрет, который знал только его ближайший из союзников, с другим страхом, порожденным его незаконченным использованием его уникальной техники внешнего пути, заключался в том, что он непреднамеренно освободил Вольта и его прислужников из их связанных душами темниц и вернул их души в возрожденные тела. На следующий день он сидел на тренировочных постах и задумчиво смотрел в воздух. Когда подул ветер, он поймал себя на мысли о Селестине и посмотрел в землю, стараясь не думать о том, насколько он инстинктивно знал, что она думает о нем. Наруто посмотрел на какую-то поблизости высокую траву, и это заставило его подумать о ее длинных распущенных золотых волосах вместе с Катю. Вспомните выражение их грустных зеленых глаз после его ухода, он посмотрел в землю и почувствовал тяжесть на сердце, думая о Селестине. Хотя Кагуя сказал Наруто, что большинство реинкарнаций обладают способностью телепатически общаться друг с другом, он отказался от опасений, что даже это каким-то образом приведет к еще большему конфликту внутри рыцарства. «Привет, Наруто», — сказал Саид Шикамару, когда он и остальные бывшие новички 9 вместе с Сэем появились, а Джинчоурики смотрели на него сверху вниз. «Ой, ребята, что вы все здесь делаете?» — спросил Наруто. «Мы подумали, что ты тоже можешь поговорить в какой-нибудь компании, и вот мы здесь», — Сакура сказала, и он начал болтать с ними. «Ты уверен, что с тобой все будет в порядке, Наруто?» — спросила Хината, когда Наруто слез с бревна, чтобы найти что-нибудь поесть. «Не волнуйся, Хината, я буду жить», — сказал Наруто, уходя, и все его друзья смотрели на него в смешанных размышлениях. Он прошел через деревню и, в конце концов, сел на скульптуру своего отца Хокаге, глядя в свой дом, и Селестина снова пришла в голову с легкой улыбкой, которая появилась на его губах при этой мысли. Менее чем через несколько дней, Наруто услышал стук и поднялся с кровати к входной двери, чтобы увидеть Алисию, Янне и Маю. Алисия, удивленная блондинка, сказала, и принцессы рыцарей упали на колени в поклоне. «Наруто, я знаю, что мы не заслужили права просить у тебя прощения, но мы пришли сюда, чтобы помочь тебе успокоиться раз и навсегда», сказала всегда предусмотрительная Алисия. «Я не понимаю», сказал Наруто. «Мы больше не позволим нашим собственным мучиться из-за того, что вы не смогли сделать, показав вам результат», сказал Янне. За его спиной появилась Кагуя и открыла портал. «Чего-чего?» спросил смущенный Наруто, когда Майя мягко взяла его за руку. «Короче говоря, мы собираемся помочь вам немного расслабиться», сказала Майя. И Наруто был не только озадачен их знанием этого. «Но я не могу просто», — сказал Наруто. «Ни слова», — сказала Алисия, когда все трое привели его к порталу, и Кагуя запечатала его за ними. Теперь, оказавшись вместе, родственном изначальному измерению Кагуи, где ее замок находился на вершине горы, они вошли в него, где вскоре встретили рыцарство и несколько новых лиц. Селестина и Орига были первыми, кто приветствовал его. «И снова здравствуй, Наруто». Селестина сияла, и Катю проводила его в комнату. «Привет, Селестина». «Привет всем». Блондинка улыбнулась. «Теперь у него лучшая энергия за несколько дней. Рад, что ты смог это сделать». Катю и Арсура оба приветливо сказали. «Как мило, что ты присоединился к нам, Наруто», сказал Орига, когда Селестина встала рядом с ним и указала на новые лица. «Орига, ты тоже рада меня видеть?» спросил Наруто. И Орига слегка нахмурилась. «И тебе привет, Наруто». Орига криво заговорила, прежде чем блондинка огляделась и увидела других темных эльфов с Фу, сидящим рядом с Хлои. «Привет, Наруто». Фу и Гермиона задорно заговорили. «Что ж, Наруто, ты, как всегда, выглядишь созревшим, чтобы пощипать». Мирия улыбнулась. «Я говорю, ради старины, иди за ним». Хлоя ухмыльнулась. «Анатолия в блаженстве, это хорошая идея», нетерпеливо сказала Мирия, прежде чем Наруто отступил, пока не осмотрелся вокруг. «Селестина, ты и Орига», — сказал Наруто, складывая 2 и 2, чтобы увидеть их силы. «Это верно, Наруто, и не только это». Селестина улыбнулась, когда молодая женщина, поразительно похожая на Прим, с длинными вьющимися светлыми волосами, спускавшимися ниже ее бедер, и любящими голубыми глазами с одинаково заботливым выражением лица, встала. Она и мать Алиси, Астрид и Фиосимион Гарднери, встали. «Наруто, все эти люди в этой комнате отчасти связаны с твоими действиями по остановке Курайну», сказала Астрид, и блондинка в изумлении оглядела толпу, когда некоторые из них поднялись, чтобы встретить его с нынешними Кинкаку и Гинкаку, улыбающимися с другого конца комнаты. 4. Подтверждение. «Я сделал это?» – недоверчиво спросил Наруто, и одна принцесса с длинными розовыми волосами и голубыми глазами, Роксана Катюша, улыбнулась. «Да, Наруто. Хотя Астрид сама уже побывала во многих своих дипломатических миссиях, услышав о том, что вы сделали, вы очень обрадовались объединению сил с Эостией». Роксана приветливо улыбнулась группе воинов в плащах, стоящих позади светловолосого эльфа с волосами до пояса с пурпурными кончиками, Мизери Стентрим, обладавшей потрясающей грудью 120 см, а ее соски были скрыты от взгляда одеждой, похожий на бикини. «Да, блондиночка, ты совсем тот парень, что мы слышали». Одно из скрытых существ, женщина, заговорила. «Кто вы все?» Он спросил. «А что за история с плащами?» Спросил Руу-Руу. «Мизери сама, матриарх нашей группы, и меня зовут Дильва», сказал другой из скрытых существ. «Я Альфимия», третий заговорил. «Зови меня Эльда, блондиночка», сказала шестая женщина. «Я Эвелин, Наруто-сан», четвертый сказал тихим тоном и посмотрел на пятого. «Меня зовут Сатана», пятая заговорила голосом, который можно было описать как ангельский, несмотря на ее зловещее имя, и Наруто поднял на это глаза. «Хорошо», ответил Наруто. Несчастье заставило их надеть плащи по несвязанному делу, «но знай, что она рада познакомиться с тобой», сказал эльф, просиял. «Сам не мог бы сказать это лучше», добавил Дильва. «Трудно поверить, что такой бодрый ребенок сумел спасти целый континент, но я думаю, что в конце концов мы должны тебе», сказал капитан пиратов-демонов суккубов Рафаэла. «Действительно», сказал Наруто, и принцесса-рыцарь-подросток, которая была точной копией Алиси, имея светлые волосы и похожие доспехи, с той лишь разницей, что ее глаза были голубыми. «Совершенно верно. Если бы ты не превратил Курайну в пасту, это было лишь вопросом времени, когда эти клоуны попробовали бы что-нибудь в наших домах», она сказала, и, хотя все еще не замечая сходства Астрид со своими дочерьми, двойник Алисии привлек его внимание. «Спасибо, но я не знала, что все это время у вас с Прим была еще одна сестра», сказал Наруто с Прим, и сказал двойник, смеясь с Астрид. «Спасибо за комплимент, Наруто, но я их кузен Сирика», сказала она, игриво ударив в сторону. «Определенно кузены», сказал Наруто. «Мне кажется, ты сделал невозможное и принес нам кучу новых союзников». Гермиона улыбнулась, и Наруто засмеялся с сияющей Селестиной. «Сколько мест вы побывали?» — робко спросил Наруто Астрид. «Множество мест от наших соседей Катюша, Линдегард, Эльфинрин и страны Затмения», — Астрид сказала с королевой Регнант последнего упомянутого королевства, блондинкой Мири фон Австрия, склонив голову, и другая королева улыбнулась, как это сделали светловолосые эльфийские принцессы Лаура Эльфинрин и Оливия Линдегард со своими солдатами, Софией и Кларисой, по обе стороны от нее. «Дело в том, что мы невероятно благодарны», — сказала молодая блондинка с материнскими голубыми глазами, мать Роксаны Сары и правительница нации Катюша. «Да, в самом деле, капитан стражи Роксаны, темно-фиолетовая Матильда Кашью, согласилась». «Боже!» Наруто покраснел. «Эй, герой не должен так легко краснеть». Карин Гранадос, грудастая пиратка в бикини с загорелой кожей, распущенными синими волосами до пояса и фиолетовыми глазами, добавила. «Он будет так много делать. Например», сказала Мирия, прежде чем встать и ущипнуть себя за пальцы. «Мирия, ты высказал свою точку зрения». Наруто запаниковал, когда грудастый темный эльф подошел ближе, и он попятился. «Да, тогда перестань бежать», — Мирия зловеще заговорила, и один из новых союзников, волшебник по имени Феруан Элир Ланахими, посмотрел на сцену, устремив взгляд на свой скипетр. «Хаэм, держу пари, он справится с ней сам», — она подумала, пока ее руки не касались этого. «Он спас целый континент, но он боится одного человека», — разговор о смешанном. Руири, еще один подчиненный Рафаэлы, с длинными черными волосами и красными глазами, с моноклем и китайским платьем с отдельными рукавами, прокомментировал это, когда Мирия ухмыльнулась. «Ну, мы говорим о Мирии, так что», — сказала Мика Кагуя, и третий пират с красновато-розовыми волосами до пояса и зелеными глазами с повязкой на глазу над левым, когда она носила и скудное бикини, и паря. «Хех, трудно поверить, что такой пауэрбал, как он, так легко нервничает», — сказала Оливия Скарлетт. «Ха, ты и половины не знаешь», — Руу-Руу заговорил с Кагуей, прочищая горло. «Смешанный мешок, не так ли?» София улыбнулась. «Я приглашаю всех вас остаться здесь, чтобы отдохнуть и расслабиться, как мой способ сказать вам спасибо за то, что вы изо всех сил пришли сюда», — сделала предложение богиня кроликов. «Извини, Кагуя, но наши счеты не уравняются сами собой», — сказала Рафаэла, и Наруто, теперь стоящий на стене, где Мирия не могла его достать, смотрел на богиню кроликов. «Бабушка, я не могу просто уехать из Конохи в отпуск. Они забеспокоятся», — начал говорить Наруто, и именно тогда появились Кинкаку и Гинкаку. «Эй, мы ручаемся за тебя, так что оставайся здесь», — сказал Кинкаку, а молодой блондин оглядел своих союзников и их новых друзей, прежде чем подумать о своем ответе. «Что скажешь, Наруто?» Голос Селестины прозвучал в его голове, и на его лице появилось слегка озадаченное выражение, поскольку высший эльф не сказал ни слова, прежде чем что-то вспомнил. «Селестина, это то, что ты говоришь со мной, или я теряю свою?» Он думал. «Возможно», снова эхом отозвался голос Селестины, и он посмотрел на нее с подмигивающей ему богиней. «Хорошо, я останусь здесь ненадолго», сказал Наруто. «Хорошо, воздух пойдет тебе на пользу», Кинкаку сказал. «И если повезет, то и Селестина тоже», подумал Гинкаку. «Мы вас проводим», сказала Алисия, когда она, Янне и Майя вывели их из замка. «Ну, разве ты не собираешься сказать ему, что все эти каникулы были твоей идеей?» спросил Кинкаку Алисию. «Нет, моя идея или нет, показать ему то хорошее, что он помог выявить после того, как обошлись с ним так, как мы, это только начало налаживания с ним отношений», сказала Алисия. «Это чертовски прилично с твоей стороны», сказал Гинкаку. «Эй, в конце концов, он не заслуживает ничего, кроме самого лучшего», сказала Майя. «В таком случае твой секрет у нас в безопасности», Кинкаку заговорил. «Это меньшее, что мы можем сделать, и не волноваться. Здесь о нем будут хорошо заботиться», Янне пообещал. «И с этой преданностью мы сможем удержать вас в этом», Кинкаку гордо сказал, и три принцессы-рыцаря поклонились двум братьям, когда появился пространственно-временный портал, и они вошли в них. «Что ж, Наруто, если ты хочешь сделать что-нибудь хорошее для нас, ты можешь как-нибудь угостить нас обедом», сказал Рафаэла. «Это так», сказал Наруто пирату. «Черт побери, бакенбарды, и не пытайся урезать нас», сказала Оливия. «Могу я когда-нибудь купить тебе рамен?» сказал Наруто, и все пираты в замешательстве посмотрели друг на друга. «Что такое рамен?» спросила Руири, и на лице блондинки появилось удивление. «Вы никогда не ели рамен?» сказал Наруто. «Это какая-то кухня?» спросила Карин, и Оливия только улыбнулась. «Похоже, ты заберешь нас раньше, чем мы думали», сказала Оливия. «Где вы живете?» спросил Виллан. «Их континент Раультхах находится к юго-западу от Эасти, поэтому вам не придется далеко ехать, чтобы увидеть их», задумчиво сказала Мири. «Как вы узнали это?» сказала Лини. «Я знаю много вещей, и пока мы на этом остановимся», сказала Мири. «Не стесняйтесь зайти в любое время», сказала Рафаэла, похлопывая его по щеке, как можно было бы ожидать от гангстера, прежде чем четыре пирата исчезли через свои порталы. «Хорошо, я буду», Наруто усмехнулся, когда фигуры в плащах начали свой путь к порталу рядом с ним и посмотрели на блондинку. «Несмотря на обстоятельства, было приятно познакомиться с тобой, Наруто», сказал Альфиме. «Не уверен, кто вы и откуда вы, но все равно спасибо», Наруто улыбнулся. «Нет проблем, блондиночка», сказала Эльда. «В самом деле, и, возможно, однажды наши пути снова пересекутся, королева Орига», сказала Дильва, протягивая руку, и Орига коротко пожала ее. «Возможно, мы сделаем это, Дильва», сказала Орига Дильве, прежде чем они начали уходить. «До свидания, Наруто-чан, Мизери надеется увидеть тебя снова», эльфийка улыбнулась, прежде чем исчезнуть в портале со своими последователями, и на мгновение осталась только Эльда. «Эльда», сказала Хлоя. «Да», Эльда ответила, и Хлоя слегка улыбнулась. «Избегать неприятностей». Хлоя ухмыльнулась, и Эльда опустила бандану так, чтобы был виден ее рот, чтобы показать свой собственный. «Я не даю никаких обещаний, Хлоя». Эльда усмехнулся перед тем, как уйти, а полукровный темный эльф продолжал улыбаться. Никто не заметил, что Мирия с напряженным выражением лица смотрит вслед за скрытыми существами. «До свидания, Наруто», сказала Оливия. «И не волнуйся, ты снова увидишь нас». Кларисса улыбнулась, прежде чем исчезнуть, и единственными оставшимися союзниками были Лора, Феруана, Роксана, Сирика, Сара, Матильда, Сирика и Мири. «Снаружи, я знаю, что мы можем разговаривать с помощью телепатии, но как долго ты умеешь это делать?» спросил Наруто Селестину, пока они прогуливались по улице. «Примерно через 2 месяца я смог поговорить с Лаврентией сама, хотя причина, по которой я не общалась с вами телепатически, в том, что я еще не овладел своими способностями до тех пор, пока они существуют», сказала Селестина. «Исходя из этого, с тобой связалась бабушка Кагуя», сказал Наруто. «Да, но это была половина Саске, которая говорила со мной, а остальная часть, я уверен, вы поняли». Селестина улыбнулась, когда эти двое подошли к пруду с указанным местом, напоминающим им о ее саду, и сели, прежде чем разделить взаимное молчание, пока они смотрели в глаза друг другу. Прежде чем он смог открыть рот, энергия хлынула через тело Селестины, когда она внезапно обхватила его лицо и прижалась губами к его. Руки светловолосого мудреца быстро обвились вокруг его любимого высшего эльфа, когда они ласкали свои затылки, и слезы текли по их щекам, наслаждаясь их первым воссоединенным поцелуем. Селестина держалась за Наруто, пока его пальцы ласкали основание ее уха и медленно поглаживали их шелковистые локоны, углубляя поцелуй. Нежно лаская его щеки, она никогда не прерывала глубокий поцелуй, пока они взаимно не закончили его, только чтобы снова сжать губы. А Наруто теперь ласкал ее лицо, и он наклонился к нему. «Спасибо, Селестина», — Наруто с благодарностью сказал, когда он сказал, что эльфы уперлись лбами в другого, подобно его последней ночи в Эасти. «Аната ва Айшитиру», — сказала Селестина, пока Наруто продолжал свои нежные ласки. «Айшитиру, Синдзирарина и Мегами». Наруто искренне заговорил с Селестиной, которая сияла от титула, данного ей, и они продолжали смотреть друг другу в глаза в своих ласковых объятиях. Пока это продолжалось, богиня кроликов сияла от восторга, прежде чем вернуться в замок. «Позже, полюбуйтесь глазами», — сказал Кэтю Наруто, когда она села в позу медитации. Ее глаза на короткое время стали янтарными, а уши стали короткими, но заостренными по мере того, как она трансформировалась. Обладая солоноватым фиолетовым хвостом рептилии, Кэтю теперь обладала клыками и рогами цвета кости с обеих сторон головы с крыльями того же цвета, что и ее хвост. «Кэтюхиме, это невероятно», — сказал Наруто. «Слава силам Селестин сама, так как я смогла получить эту форму только потому, что она разбудила мою родовую кровь». Кэтю просияла, расправив крылья, и на ум пришла форма дракона-джина. «Если твоя кровь дракона сейчас самая сильная, как ты все еще, рецессивные гены, это единственное, что удерживает меня от того, чтобы сойти с ума от того, что я собираю», — сказала Кэтю, взлетая над головой, и Наруто удивленно усмехнулся. «Это довольно круто, Сатуяхиме». Он ухмыльнулся, и эта принцесса-рыцарь улыбнулась, и пока это продолжалось, Алисия наблюдала за этим из окна замка, прежде чем на ее лице появилось довольное выражение. Рука Прим легла ей на плечо, и она оглянулась на свою младшую сестру и увидела, что она улыбается. Ни один из них не сказал ни слова, когда розоволосая принцесса-рыцарь одобрительно кивнула Алисии после того, как она взглянула на общение Наруто и Кэтю, которые нежно схватили пальцы сестры, нежно похлопав ее по руке, и они двое отправились в замок, к облегчению Астрид. «Это моя девочка», — она гордо подумала. 5. Расслабление. Во встроенной бане Наруто вошел в комнату и огляделся на то, что должно быть самой большой ванной, которую он когда-либо видел. Из того, что описала богиня кроликов, ванна была достаточно большой, чтобы вместить более 70 человек, и, глядя на небольшой пар, поднимающийся из воды, он еще больше предвкушал возможность попасть в воду. Он посмотрел на табурет для ванны Хинаки в центре просторной комнаты и подошел к нему, прежде чем понял, что забыл о мочалке. Когда Наруто отправился за одним, его глаза поднялись, чтобы увидеть, как Нина вошла в комнату, и его лицо мгновенно покраснело от ее материнской фигуры. «Нина», — сказал он, прикрывая пах, и боролся с кровотечением из носа, когда она подошла. Прежде чем он смог сжаться в клубок, она обвила его руками и по-матерински прижала его голову к груди, когда он тогда понял, что она всхлипывает. «Подожди, что случилось?» — спросила молодая блондинка. «Я так рад, что ты жив и здоров, Наруто-кун». Нина радостно плакала, и, несмотря на то, что он безумно покраснел от того, что его лицо было прижато к ее груди, он бы ответил на объятия при других обстоятельствах, когда он согласился потереть ее спину. В конце концов она обхватила его лицо и поцеловала его в лоб, подобно тому, что Цунади сделала много лет назад. Как только она встала на дыбы, они посмотрели друг на друга, прежде чем на его лице появилось застенчивое выражение, на него опускалась материнская улыбка Нины, и он смиренно потер затылок. В мгновение ока произошло зрелище, которое можно сравнить с самим небом. Рыцарство Астрид, эльфийская служанка Селестины Анна, Кристина, Селин и оставшиеся 8 их союзников появились с мочалками в руках. «Что тут происходит?» — тупо спросил Наруто. «Как вы думаете?» — спросила Матильда, и блондин промолчал, впервые увидев стройных женщин в обнаженном виде, и его первым побуждением было свернуться в клубок. «А теперь, Наруто-кун, не стесняйся», — сказала Роксана. «Да, как мы будем мыть тебя, если ты так свернулся калачиком», — сказала Кагуя, и он посмотрел на Мика. «А мой меня», — сказал Наруто. «Да, госпожа Кагуя сказала, что тебе это очень поможет», — сказала Гермиона, и он поднял глаза, когда заметил, что богиня кроликов просовывала голову в дверной проем. Она помахала ему озорной улыбкой, прежде чем исчезнуть из виду, и Селестина опустилась на колени рядом с ним. «Обычно любой мужчина, увидевший мое обнаженное тело, подписал бы свой смертный приговор, но я считаю вас выше среднего мужчины, так что будьте благодарны королеве, сделавшей исключение», — сказала Рига, и Наруто сумел взглянуть в глаза каждого из своих товарищей, чтобы обнаружить ни намека на недоверие, направленное на него. Во всяком случае, только Алисия хмурилась, и он мог сказать, что она нервничала из-за его чистки, и он посмотрел в доверчивые глаза Селестины. Вместо того, чтобы ласкать его лицо, она только кивнула, когда его колени начали покидать его грудь, и он снова поставил ноги на кафельный пол. Он поднял руки туда, где Руо-Руо и Кагуя, не теряя времени, мыли его ноги, в то время как Хлоя стала мыть его волосы, а Ирена сначала вымыла ему затылок, прежде чем чистить ключицу. «Что ж, Наруто-сан, ты, конечно, береги себя», — сказал, что девушка, похожая на Мири, умывавшая его за ушами, была немного моложе, около 16 лет. «Кто ты?» — спросил Наруто. «Меня зовут Ирис фон Австрия, и мне очень приятно познакомиться с вами», — сказанная девушка ответила. «Австрия, она твоя», — сказал Наруто Мири, поскольку она была одной из немногих девушек, которые намазывали его мылом рукой вместе со своей тихой солдаткой Эльфией Флюкс. «Моя сестра, поэтому я знаю, что ты будешь относиться к ней правильно». Мири закончила, и он заметил прямо перед собой Клаудию, указывающую ему на пах. «Могу я?» – спросила Клаудия, и он сосредоточился на ее глазах, чтобы слишком долго не смотреть на ее стройное тело, чтобы не вызвать эрекцию. «Прекрасно, Клаудия», – Наруто сказал, прежде чем она взяла его яички в руку, чтобы продемонстрировать младшим принцессам, рыцарям и воинам в целом, как мыть мужские гениталии. Однако, к ее удивлению, она не ожидала, что его яйца будут такими же тяжелыми, как в ее руках, и смотрела на них с восхищением. «Клаудия Синси», — сказал Кэтю, и святой рыцарь вышел из оцепенения, когда к ней присоединились Сара и Астрид. «В этом случае начните с намыливания его яичек сверху вниз», — сказала Клаудия, поглаживая нижнюю часть его яичек, а Селестина без малейшего колебания обхватила пальцами его мужское достоинство. Когда он снова посмотрел на эльфа, она быстро подмигнула ему и сосредоточилась на чистке его крайней плоти. «Как демонстрирует наша богиня, Наруто-кун отлично заботится о своих гениталиях из-за отсутствия нароста», — Астрид сказала перед тем, как Кэтю, Прим и Роксана легонько нанесли мыло на его яички кончиками пальцев, и Алисия, которая в настоящее время чистит его подмышки с помощью сирики, покраснела. «Наруто, ты хорошо себя чувствуешь?» — спросила Майя, намыливая его грудь с мылом и умывая сердце, любуясь его мускулами. «Я буду в порядке, Майя-чан», — Наруто пискнул, и она посмотрела на него с недоумением. «Чего-чего?» — Майя покраснела. «Ничего, Майя, я буду в порядке», — сказал Наруто с легкой ухмылкой. «Я должен сказать, Наруто-кун, ты настоящий джентльмен, чтобы не вести себя распутно по отношению к группе грудастых девушек, которые так тебя моют». Ирис улыбнулась, когда Селестина омыла его мужское достоинство, а Рига промыла голову, и два эльфа начали чистить ее по обе стороны. Хотя Селестина и Рига издали другие безмятежные выражения лица, их очистка его мужского достоинства стала немного соревновательной между тем, как его мыли и ополаскивали ей, где он нервно напрягался в тот момент, когда их груди прижались друг к другу на его верхней части спины. Закончив мыть шипы Наруто, Хлоя благоразумно отступила, чтобы держаться подальше от старших эльфов, и округлый дерриер Кагуи покачнулся, чистя его нижнюю часть ног. Кэтю и обе розоволосые принцессы закончили намыливать ему яички, а Лора и Феруана чистили ему живот. «Не знаю, почему я удивлена, что его мускулы кажутся такими сильными», — застенчиво подумала Лаура. «Привет, Наруто-кун, в чем твой секрет получения этих разорванных мускулов?» — спросил заинтригованный Феруана. «Если бы я сказал вам, это не было бы секретом». Наруто засмеялся, и половина девочек засмеялась даже с молчаливой Эльфией и сдержанной Матильдой, слегка улыбнувшись на их лицах. Кристина заметила соперничество Селестины и Ориги за то, чтобы очистить мужское достоинство Наруто, и тихонько покачала головой, очищая его внутреннюю часть бедра. «Предоставь этим двоим ссориться из-за мужского дела», — Кристина подумала про себя. «Поднимите ноги, Наруто», — сказал Руу-Руу, прежде чем подчинился, и Кагуя начал очистить нижнюю часть его стопы, а Инне мыл ему лопатки. «Не боится эльфов по обе стороны от него». Селин вытирала область вокруг его ушей, в то время как Клаудия рассеянно держала его яйца в руке, а Нина и Астрид подняли над ними сложенные ладони. Клаудия держала его гениталии неподвижно, когда обе матери вылили на него теплую воду, и она почти не хотела отдавать их Нине и Астрид, прежде чем в конце концов закончила с этим. Оба пальца тщательно удалили все следы мыла с его яиц, и он покраснел от действия Риги и Селестины. «Хорошо, я думаю, что теперь я чистый, так почему бы мне просто не сполоснуться и...» — начал Наруто. «Вы не двинетесь ни с чем, пока мы не закончим уборку». Селестина и Орига сказали спокойными, но ясными голосами, которые заставили его вздрогнуть. «Наруто-кун», — сказал Кытю, — «с тобой все в порядке?» — спросила Ирена, чистя его бедро. «Помоги мне», — Наруто заговорил с девушками, полностью забывая острый слух Селестины и Ориги. «Я слышал, что...» — эльфы оба сказали, и мудрец съежился, а Анжелика вздрогнула, глядя на свою кузину. «Я думал, она пыталась вымыть его, а не овладеть его телом». Анжелика подумала, и Селестина посмотрела на нее так, будто только что прочитала ее мысли, заставляя младшего эльфа отшатнуться от страха. «Есть проблема», — сказала Орига, схватив его, и он снова пищал, качая головой. «Нет, девочки», — он вздрогнул. «Хорошо», — сказала Селестина. «О, Наруто-кун, Селестина и Орига не причинят тебе вреда», — сказала Сара, похлопывая его по голове, и, в конце концов, могущественные эльфы отпустили его мужественность, и Мирия, Мирин, Гермиона и Фу вылили на него ведро теплой воды для ополаскивания. «Спасибо, девочки!» Наруто улыбнулся, когда он встал и согнул руки, пока Анна, Виллан, Арсура, Серафина и Гермиона чистили ему заднюю часть ног. Пока они восхищались этим, блондинка не заметила, как рука Гермионы озорно двигалась к его ягодицам, прежде чем Серафина бросила на нее неодобрительный взгляд, а она все равно пошла за его шкурой. «Киллджой!» – прошептала Гермиона, когда Серафина вовремя поймала ее за руку. «Речь идет о доверии, помнишь?» Серафина сделала выговор, и молодой темный эльф закатил глаза, когда они закончили мыть его. «Хорошо, Наруто-кун, ты в порядке», — сказала Анна. «Еще раз спасибо». Наруто улыбнулся, без пота. Виллан ответил, когда Мирия ухмыльнулась. «Вы пропустили пятно», — сказала Мирия, и Наруто поднял глаза, прежде чем взглянуть на себя. «О чем ты говоришь?» — спросил он, прежде чем Мирия подкралась к нему, намыливая грудь с мылом, и Хлоя, который Фу вымыл ей спину, заметила это вместе с мятно-волосым Джинчу в руки. Оба имели точное представление о том, что она собиралась сделать с Наруто. Они посмотрели друг на друга и вздохнули с разными выражениями лица. «Три, два, один», — сказали Фу и Хлоя, прежде чем Мирия обвила руками его живот и прижалась грудью к его ягодицам. «Мирия, что ты делаешь?» — сказал испуганный Наруто. «Орига сама и Селестина были так заняты, что забыли помыть вам спину». Мирия засмеялась, когда она растерла его своими огромными активами до того места, где сформировалась его эрекция, и он потянулся, чтобы прикрыть ее, прежде чем она схватила его руки. «Прекрати, отпусти мою руку», — сказал Наруто, отчаянно пытаясь скрыть свою эрекцию и не замечая девушек, за исключением покрасневших Алисии и Хлои с равнодушными взглядами на лицах. «Видел это за миллион». Наконец эльфия заговорила. «Да, наша Мирия, это что-то. Я помню тот раз», — сказала Нана, посмеиваясь. «Почему у меня такое чувство, что с этого момента я буду говорить именно об этих двоих?» Сирика усмехнулась, когда тетя омыла ей спину. «Наруто-кун очень харизматичен, и Мирия тоже». Селестина улыбнулась, а Анна вытирала ее. «Честно говоря, мужчинам нечего волноваться», — сказала Алисия, сосредоточившись на мытье задницы Прим. «Тогда почему ты краснешь, как невеста, Алисия?» — Сирика сказала, и ее двоюродный брат только бросил на нее надутый взгляд, над которым Астрид только рассмеялась. «Она права, Алисия Хими», — сказала Мири, убирая ирис. «О, Алисия, рост мужчины такой же естественный, как и наша грудь», — сказала Астрид. «Я знаю об этом, мама. Я больше не ребенок». Алисия покраснела, и это рассмешило Руу-Руу. Мои мысли в точности, Астрид. Клаудия сказала перед всем, что Нина, Сара, Селин, Кристина и она сама бросили второй взгляд на эрекцию блондинки, и их лица стали красными, как свекла. Астрид заметила это и не могла не посмеяться над их реакцией в том же свете, что и ее старшая дочь. Арига, останови ее. Наруто умолял, когда темную королеву ополаскивали ее товарищи темные эльфы, и Хлоя присоединилась, как только Фу закончил ее чистить. «Твое красное лицо меня так забавляет», — холодно сказала Арига, когда Мирия потерла грудь о его зад. «Привет», — Мирия сказала Наруто об эрекции, и она потянулась к нему, когда только Кытю, Селестина и Арига внимательно наблюдали за ней. «Положи одну руку на мою мужскую вещь, и я покажу тебе гнев богини», — Селестина подумала, когда на ее лице появилось нехарактерное хмурое выражение, когда Анна нервно умывала плечи. «Мирия, я надеюсь, ты не боишься пожара, потому что кто-то может обжечься». Кытю думала так же, когда Нина мыла ее, прежде чем Наруто вырвался из рук темного эльфа и отступил от нее, когда она продолжила идти к нему. «Хорошо, Мирия, моя спина теперь чистая, я просто прыгну», — сказал Наруто, направляясь в ванну. «Но, Наруто, твоя штука зовет меня», — поддразнивающе сказала Мирия, когда она снова потянулась к его паху, и он попятился в ванну, где упал назад. Она захихикала, когда его голова поднялась над водой, и он нахмурился. «С тобой все в порядке, Наруто-кун?» — спросила Арсура. «Я в порядке». «Очень смешно, Мирия», — сказал Наруто. «Я живу настоящим моментом, блондиночка». Мирия засмеялась. «Не обращай на нас внимания, Наруто-кун. Я уверен, что некоторые из нас видели бочку соленых огурцов в наше время». Селин улыбнулась. «Хорошо», — сказал Наруто, прежде чем расслабиться в успокаивающей воде, где он почувствовал, что он растает, и прислонился к краю ванны, прежде чем другие вскоре присоединились к нему. Теперь, сидя между Катю и Селестиной, он улыбнулся окружающим его девушкам, и Лаура посмотрела на него с восхищенной улыбкой. «Как ты себя чувствуешь сейчас, Наруто-кун?» — спросила Роксана. «Я в раю». Наруто улыбался, купаясь, с множеством подплывавших грудей. «Отлично», — сказал Янне. «Не хочешь рассказать нам о себе?» — спросила Сара. «Ну, я люблю рамен, я явно ниндзя», — начал Наруто. «Можем ли мы услышать, как вы узнали, что стране Иостия нужна ваша помощь?» — спросила Ирис. «Отличная идея», — сказал Кытю. «Давай посмотрим». Все началось в апреле прошлого года, начал Наруто, когда новые союзники рыцарства подслушивали, когда он подчивал их своим спасением Иостии, а богиня кроликов использовала свое даудзюцу, чтобы заглянуть в комнату, прежде чем улыбнуться. «Вскоре после этого, я впечатлен, что вы смогли собрать столько помощи за такое короткое время», — сказала Мири. «Ага, вот как это случилось. Он сказал нам, что нужно заморозить некоторых наемников и альт, мы там», — сказал Фуу. «Вы действительно умеете объединять людей ради общей цели, не так ли?» — сказал Сирика. «Действительно, моя дорогая сестра», — Прим гордо улыбнулась. «Что за история о тебе и недавней войне шиноби?» — спросила Альфия, и все рыцари вздохнули с улыбками на лицах. «Это будет хорошо», — сказала Майя Феруана. «Ну, не держи нас в темноте», — Матильда хладнокровно заговорила, и Наруто начал объяснять недавнюю мировую войну шиноби и мирные результаты, которые последовали за Селестиной и Катю с самыми гордыми выражениями на лицах. «Теперь все имеет смысл. Сначала вы прекращаете конфликты между враждующими народами ниндзя, затем вы делаете то же самое для Иостии, в конце концов, Сиренуса в целом, даже не зная сначала о других местах», — сказала Альфия. «Да, это вроде меня, но ты должна благодарить Астрид за это», — смущенно сказал Наруто. «Какое преуменьшение», — сказала Серафина. «Это наш Наруто-кун для тебя», — сказала Селестина, потирая пальцы о его бок, и они взялись за руки, и вода в ванне закрывала их. «Сана», — Прим улыбнулась Роксане, — «мне нечему научиться, кроме того факта, что я скоро унаследую трон Катюши», — сказала Роксана. «Это так?» — Арсура улыбнулась. «Верно, Арсура, и я с нетерпением жду возможности служить своей земле», — гордо сказала Роксана. «Поздравляю, Сана, и тебя также за то, что ты вырастил такую замечательную дочь, Сару», — сказала Ирена. «Спасибо, я более чем горжусь ею», — сказала Сара. «А ты, Матильда?» — спросил Янне. «Я капитан стражи Сары сама, и это все, что мне нужно знать на данный момент», — сказала Матильда. «Очень хорошо, Матильда. Что с тобой, Альфия?» — сказала Лаура. «Подобно Матильде, «Я также являюсь одним из командиров Мири и телохранителем Ирис», — сказала Альфия. «Верно», — гордо сказала Ирис. «И ты тоже царствующая королева, не так ли?» Арига обратилась к Мири. «Верно, Арига», — сказанная королева ответила. «Честно говоря, я должен сказать, что удивлен, что многие симпатичные королевы не замужем», — сказал Фуу. «Благослови твои комплименты, Фу, хотя мне жаль, что мой муж умер не так давно», — сказала Сара. «Примите наши соболезнования, Сара», — сказала Селестина. «Что касается меня, я предпочитаю управлять страной самостоятельно, потому что ничто не требует помолвки», — сказала Мири. «Скорее, ты не хочешь ничего», — начала говорить Ирис, прежде чем Мири ущипнула себя за щеки. «Ой, Ирис, не думай, что я не стану красными твои щеки из-за твоего рта», — сказала Мири, и молодая Австрия нахмурилась, потирая щеки. «Простите», — Ирис затянулась. «Как насчет тебя, Сана?» – спросила Кагуя. «Что ты имеешь в виду?» – Роксана заговорила. «Планируете ли вы пройтись по проходу в ближайшее время?» Астрид улыбнулась. «Еще нет, но когда придет время для меня унаследовать королевство, я уверен, что можно с уверенностью сказать, что радости брака по обвинению в браке будут». Роксана заговорила саркастическим тоном. «Не бойся, юная Роксана, я не понаслышке знаю, что некоторые браки по обвинению в браке могут быть удачными». Нина улыбнулась. «Я могу только надеяться, что вы правы, Нина сама». Роксана улыбнулась. «Скорее всего, с тобой все будет в порядке», — сказал Катю. «Я буду считать вашу уверенность хорошим знаком удачи», — сказала Роксана. «Это точно поможет», — сказала Мирин. «Да, у некоторых браков по обвинению есть свои светлые стороны», — сказала Нана. И когда рыцарство узнало своих новых союзников, и наоборот, Наруто другой рукой обнял Катю за бок, они с Селестиной ласково улыбнулись ему, и он улыбнулся своей компании. «После, на рыбалку», — сказал Феруана Клауди, когда они играли в дипломат вместе с Оригой, Мири, Матильдой и Алисией в огромной гостиной, в то время как Хлоя также играла в нарды с Фуу, когда они пили из двух бутылок, которые дала Анна, их. «Спасибо, Анна», — сказала Хлоя. «Добро пожаловать, Хлоя, и я когда-нибудь говорил тебе, что ты напоминаешь мне темного эльфа, которого я встретил не так давно». Анна мило улыбнулась. «Кто-нибудь, кого мы знаем?» — спросил Фу. «Я не знаю об этом, но она была очень похожа на вас и буквально знала, как щелкнуть кнутом, и она всегда была, возможно, самым милым темным эльфом, которого я когда-либо знал, пока я не встретил вас и Оригу сама». Анна улыбнулась. «Это так, что с ними стало?» — спросила Хлоя. «В последний раз я видел их 100 лет назад, и со временем я потерял с ними связь», — сказала Анна. «Вы когда-нибудь думали о том, чтобы попытаться найти их?» — спросил Фу. «Я бы сделал, если бы знал, с чего начать», — сказала Анна, прежде чем Хлоя и Фу посмотрели друг на друга. «Разве не было бы замечательно, если бы эти двое все еще были где-то в этом мире?» — сказал Фу. «В самом деле, это было бы даже при том, что я могу только мечтать о том, чтобы там было больше темных эльфов», — сказала Хлоя. «Да», — Фуу вздохнул, когда они начали новую игру, и Лаура шла с Катю и Селестиной, пока все трое стояли на балконе и разговаривали с Наруто. «Лора, я знаю, что уже сказал это, но не могу отблагодарить тебя за то, что ты пришел сюда», — сказал Наруто Лауре, которая только просияла от благодарности. «Мне было приятно помочь тебе, Наруто-кун», — Лаура сладко улыбнулась. «Хотите поужинать?» — сказала богиня кроликов. «Вы держите пари», — сказал Наруто. «Мы скоро будем, Кагуя сама», — сказала Селестина, и мудрец последовал за богиней обратно в замок. «Он действительно станет отличным мужем», — сказала Лаура, а Селестина и Катю озадаченно посмотрели на нее. «Я не слежу за тобой», — сказал Катю. «В знак дружбы с Эостией моя земля Эльфинрин пообещала мне выйти замуж за Наруто-сан», — сказала Лаура. «Наруто-кун не одинок». Селестина и Катю заговорили одновременно, и их глаза быстро переглянулись, прежде чем быстро оглянуться на Лору. «У него есть женщина», — сказала Лаура. «В некотором смысле», — сказал Катю. «Я не знал об этом, но что мне сказать, Эльфинрин?» — спросила Лаура. «Возможно, вы могли бы сказать, что вместо брака по обвинению в браке земля клянется соблюдать перемирие между нашими королевствами», — предложила Селестина. «Это блестящая идея, Селестина сама». Лаура улыбнулась, прежде чем вернуться в замок. «Это было близко», — прошептал Катю Селестине. «В самом деле, это было, но со временем она, вероятно, вырастет и узнает его достаточно лучше, чтобы оказаться на нашем месте», — сказала Селестина, когда обе принцессы-рыцари направились внутрь. «Вперед! Ты никогда не перестаешь меня удивлять, Наруто!» Мирия усмехнулась блондинке. «Мирия, ты живешь тем, что подыгрываешь», — сказал Наруто. «Всегда был подстановочным знаком, даже до того, как Рига стала достаточно взрослой, чтобы говорить», — сказала Мирия. «Ты шутишь», — удивился Наруто. «Нет шансов, Наруто. Как только ты будешь вдвое меньше, чем я, и я знаю, что ты будешь таким же огненным шаром, как сейчас», — сказала Мирия, и Наруто посмотрел на грудастого темного эльфа. «Пока не знаю, я не знал об этом», — сказал Наруто. «Знаешь о чем?» — сказала Мирия. «Я понятия не имел, что ты самый старый темный эльф в ее группе. Теперь все обретает смысл», — сказал Наруто, и Мирия положила руку ей на бедро, прежде чем нахмуриться. «Что я тебе говорил о свободном разговоре о возрасте женщины?» — сказала Мирия, поднимая руки и внезапно ударяя ими по щекам Наруто, прежде чем он отпрыгнул в сторону. «Прости, Мирия, я не хотела называть тебя старой», — сказал Наруто, прежде чем прикрыть рот, и Мирия снова схватила его, прежде чем погнаться за ним, собираясь ущипнуть его. «Вернись, хитрый лис, вернись!» Мирия кричала вслед Наруто, преследуя его дальше в замок, и Сирика смеялась над этим, сидя с Янне, Астрид и ее кузенами. «Наруто-кун довольно забавный, не так ли?» Сирика засмеялась. «Совершенно верно, Сирика», — сказала Прим. «Это наш первый мирный момент с ним с тех пор, как мы начали весь этот беспорядок. Чем больше я вижу в нем человека, тем больше я вижу его хорошие стороны», — сказала Алисия. «Лучше поскорее получить эту хорошую сторону, прежде чем кто-то другой сделает ход против него», — Сирика улыбнулась. «О чем вообще ты говоришь?» — сказал Янне. «Вы испытываете к нему чувства, не так ли?» Сирика ухмыльнулась, и Алисия заволновалась, прежде чем встать, а Янне только с недоумением отреагировал. «Нелепо. Не то чтобы я ненавижу его или что-то в этом роде, просто», — сказала Алисия. «Это что, моя дорогая дочь?» Астрид тепло улыбнулась Алисе. «Да, Алисия, что это только что?» Прим дразнила свою старшую сестру, и она оставалась красной. «Если вы меня извините», — сказала Алисия перед уходом, и Сирика только рассмеялась. «Сирика, ты никогда не меняешься, не так ли?» — сказал Янне. «Не рассчитывай на это», — Сирика улыбнулась, прежде чем пойти за кузиной. «Назад с Наруто. Тебе нужно когда-нибудь поспать, Наруто», — сказала Мирия, когда он наконец потерял ее и чуть не врезался в Оригу и Мирин. «Вы снова говорили о ее возрасте, не так ли?» — сказала Мирин. «Да, хотя я не думал, что она станет такой свирепой», — сказал Наруто. «У того, чтобы быть самым старым из последних в вашем виде, безусловно, есть много недостатков, если задуматься», — сказал Орига. «Черт, я никогда не думал об этом так, но что-то мне подсказывает, что простое «извините» не поможет», — сказал Наруто. «Ты мог бы позволить ей снова ущипнуть тебя за щеки?» Соседняя Хлоя ухмыльнулась. «Отличная идея, Хлоя», — сказал Орига, и глаза Наруто расширились. «Ты бы не стал», — сказал Наруто, и Орига ухмыльнулась, приняв это за вызов. «О, Мирия!» — Орига закричала, как и сказала, темный эльф, завернув за угол, бросился на Наруто. «Нееет!» — крикнул Наруто, когда она снова схватила его и повалила на пол. «Мне очень жаль, мне жаль!» Голос Наруто эхом разнесся по коридору, прежде чем скипетр Феруана появился из-за угла и нацелился на него. Как только она повернула его, блондинка исчезла, и Мирия фыркнула от разочарования, когда Фу присоединился к ним. «Вау, Мирия, тебе правда нравится с ним связываться, не так ли?» — сказал Фу. «Нет, мне наплевать на его упоминание о моем возрасте», — сказала Мирия. «Тогда вы просто гнались за ним для развлечения», — сказала Гермиона. «Это я хотел быть сверху». Мирия рассмеялась, и на лицах Фу и темных эльфов появилось менее чем удивленное выражение, когда улыбающийся Феруана ушел, и никто из них не попытался последовать за ней. Позже, когда большинство девочек готовились ко сну или уже спали, Наруто поговорил с богиней кроликов, и она заметила, что у него не было своих прошлых галлюцинаций за все время, когда он вернулся к нормальному состоянию. «Это была отличная идея, бабушка Кагуя. У меня было ощущение, что это именно то, что нужно всем, чтобы расслабиться, и я счастлив, что это пока удается», — сказала Кагуя. «Да, нет ничего лучше, чем быть в окружении друзей, старых или новых», — Наруто сказал, прежде чем богиня кроликов вернулась к его системе чакр, и он надел свои ночные шорты. Выйдя на балкон, он заметил, что Майя смотрит вниз на озеро, и подошел к рыжеволосой. «Привет, Наруто», — сказала Майя. «Не могу заснуть, Майя», — спросил Наруто. «Я подумал, что получу хороший вид на озеро, прежде чем коснусь сена», — сказала Майя. «Не представлял тебя как натуральный тип», — сказал Наруто. «Когда ты достаточно будешь находиться рядом с Кагуи, это начинает расти на тебе», — сказала Майя. «Это правильно», — Наруто улыбнулся. «Ага», — сказала Майя, прежде чем взглянуть на него. «Что-нибудь еще ты хочешь мне сказать?» — спросил Наруто, и щеки Майи покраснели, когда она начала что-то говорить, прежде чем в конце концов покачала головой, зная, что она приведет его в ярость, только раскрыв свое влечение к нему после всего, что произошло. «Не», — сказала Майя, и они долго переглянулись, прежде чем пожелать спокойной ночи, взаимно осознавая, что нет никакого способа исправить то, что она сделала с ним. Два воина надеялись выйти за рамки этого, и он прошел через пещерный коридор, прежде чем увидел Ригу, идущую к своей комнате. Ахлэ открывала дверь. «Спокойной ночи, вы двое», — сказал Наруто, прежде чем Арига зевнула ему, и Хлэя кивнула, когда дверь закрылась. Увидеть темную королеву такой было для него почти комично, когда он пошел в комнату Катю и постучал в дверь. Минуты спустя: «Катюхиме, как ты получил эти свои драконьи силы?» — спросил Наруто, когда он сидел в постели с Катю, которая отдыхала под ее одеялом, положила голову ему на колени, и его пальцы плавно скользили по ее волосам. «Мне нужно поблагодарить Селестину и тебя тоже», — Катю улыбнулся ему. «Мне», — сказал Наруто, и она потянулась, чтобы погладить его подбородок. «Да, вдохновение для управления своими способностями дракона пришло из того, что вы сделали с вашим режимом мудреца», — сказал Катю.